православное мировоззрение. Занимая такую позицию, видя в миру как хорошее, так и плохое, мы можем иметь православное мировоззрение, то есть жить с православным взглядом на всю жизнь, а не только на узкоцерковные вопросы. Существует неверное мнение, которое, к сожалению, слишком уж распространено ныне, что достаточно иметь православие, ограниченное церковным зданием, и нормальной православной деятельностью типа молитвы в определенное время или крестного знамения. В остальном же, согласно этому мнению, можно жить как все, участвуя в жизни и культуре нашего времени без всяких проблем, поскольку мы не совершаем греха. Всякий, кто понял, насколько глубоко православие и насколько глубоки обязанности серьезного православного христианина, а также какие обязанности накладывает на нас, какие тоталитарные требования предъявляет нам современный мир, легко увидит, как ошибочно это мнение. Или ты православный в любое время каждого дня, в любой жизненной ситуации, или же ты на самом деле вовсе не православный. Наше православие открывается не только в наших строго религиозных взглядах, но во всем, что мы делаем и говорим. Большинство из нас почти не осознает христианской ответственности за мирскую сторону нашей жизни. Человек же с подлинно православным мировоззрением любую часть своей жизни живет как православный. Спросим здесь поэтому, как можем мы в нашей повседневной жизни питать и поддерживать православное мировоззрение? Первый и наиболее очевидный путь – быть в постоянном соприкосновении с источником христианского питания, со всем, что Церковь дает нам для нашего просвещения и спасения, церковными службами и святыми таинствами, священным писанием, житиями святых, писаниями святых отцов. Следует, конечно, читать книги, которые находятся на твоем уровне понимания, и применять церковное учение к своим собственным жизненным ситуациям и обстоятельствам. Тогда они окажутся плодотворными, направляя и изменяя нас по-христиански. Но часто эти основные христианские источники не оказывают на нас полного воздействия, или же вообще не воздействуют на нас, потому что мы не занимаем правильной христианской позиции по отношению к ним и к христианской жизни, на которую они должны вдохновлять. Позвольте мне сейчас сказать о том, какой должна быть наша позиция, если мы хотим получить от них подлинную пользу, и если они должны стать для нас началом подлинного православного мировоззрения. Прежде всего, христианская духовная пища по самой своей природе есть нечто живое и питающее. Если же наше отношение к ней носит чисто теоретический и книжный характер, то мы не получаем от нее тех благ, которые она может дать. Поэтому, если мы читаем православные книги или интересуемся православием только чтобы получить информацию или чтобы хвастнуть своим знанием перед другими, мы не видим сути. Если мы учим заповеди Божии и закон Его Церкви только для того, чтобы правильно поступать и судить о неправильности других, мы не видим сути. Они не просто должны оказывать влияние на наши идеи, но должны непосредственно касаться нашей жизни и менять ее. Во время любого великого кризиса человеческих дел те, кто полагается на поверхностное знание законов, канонов и правил, не могут выстоять. Сильными окажутся те, кому православное образование дало чувство того, что есть подлинное христианство. Те, чье православие находится в сердце и способно затронуть другие сердца. Нет ничего трагичнее, чем видеть человека, выросшего в православии, имеющего понятие о катехизисе, читавшего жития святых, имеющего представление об общих целях православия, понимающего некоторые службы и при этом не осознающего, что же происходит вокруг него. И он преподносит своим детям эту жизнь в двух категориях. Одна – это как живет большинство, а вторая – как православные живут по воскресеньям и когда читают какой-нибудь православный текст. Когда ребенка воспитывают таким образом, он, скорее всего, не выберет православие. Оно станет очень малой частью его жизни, потому что современная жизнь очень соблазнительна. Слишком многие стремятся к ней. Она подменяет действительность. Если только человек не был научен тому, как защищаться от его вредного воздействия, и как воспользоваться преимуществами того доброго, что есть в мире. В этом смысле наша позиция должна быть приемлемой и нормальной, то есть она должна прилагаться к реальным обстоятельствам, а не быть плодом фантазии, ухода от жизни и отказа смотреть в лицо неприятным явлениям окружающего мира. Слишком возвышенное и витающее в облаках тепличное православие не способно помочь людям в повседневной жизни. Наш мир достаточно жесток и своей грубостью ранит души. Мы должны в первую очередь ответить трезвой христианской любовью и пониманием, оставляя исихазм и высшие формы молитвы тем, кто способен их воспринять. Наша позиция не должна быть эгоцентричной, а обращаться к ищущим Бога и духовной жизни. Сейчас везде, где есть сложившаяся христианская община, есть искушение превратить ее в общество для взаимных поздравлений и восторгов от наших добродетелей и достижений, красоты наших церковных зданий и утвари, великолепия наших служб, даже чистоты нашего учения. Но истинная христианская жизнь, начиная с апостольских времен, была всегда неотделима от того, чтобы делиться ею с другими. Православие именно поэтому-то и живо, что светит другим и не имеет нужды в учреждении миссионерского отдела. Огонь подлинного православия есть лишь нечто, что мы храним для себя и чем мы похваляемся. Когда мы мертвые, погребающие мертвых, а именно в таком состоянии, и находятся сейчас многие из наших православных приходов, даже те, где много молодежи, если они не вживаются глубоко в свою веру. Недостаточно сказать, что молодежь ходит в церковь. Нам надо спросить, что несут они туда, что выносят они из церкви, и если они не воспринимают православие всей своей жизнью, тогда напрасно говорить, что они ходят в церковь. В то же время наше отношение к людям должно быть отношением любви и прощения. Сейчас в православную жизнь вкралась некоторая жестокость. Это еретик, не общайся с ним. Этот, возможно, православный, но с уверенностью утверждать нельзя. А вот тот явно шпион. Никто не станет отрицать, что церковь сейчас окружена врагами, и что есть некоторые, кто не прочь воспользоваться нашим доверием. Но так было со времен апостольских. И в этом практическом отношении христианская жизнь всегда была чем-то рискованным. Но даже если иногда нами и пользуются, и мы должны проявлять осторожность, все же мы не можем отказаться от нашей основной позиции любви и доверия, Без нее мы потеряем основу основ нашей христианской жизни. Мир без Христа недоверчив и холоден. Но христиане, напротив, должны быть любящими и открытыми. А иначе мы потеряем соль Христову в себе и станем подобными миру, годными для того, чтобы нас выбросили и попирали ногами. Немного смирения при взгляде на себя помогло бы нам быть более великодушными и прощающими ошибки других. Мы любим осуждать других за странность их поведения. Мы называем неофитов тронутыми новообращенными. Действительно, мы должны беречься по-настоящему неуравновешенных людей, которые могут принести большой вред церкви. Но какой православный серьезный христианин сегодня немного нетронутый? Мы не соответствуем обычаям мира сего. А если и соответствуем им в сегодняшнем мире, то мы уже не являемся подлинными христианами. Подлинный христианин не может чувствовать себя своим в миру и не может не казаться себе и другим немного тронутым. Еще недавно в Советском Союзе достаточно было придерживаться идеала христианства не от мира сего или креститься взрослым, чтобы попасть в сумасшедший дом. Поэтому не будем бояться, что в миру к нам станут относиться как к несколько тронутым, и будем продолжать хранить христианскую любовь и прощение, которое мир никогда не сможет понять, но в которых в глубине сердца он нуждается и которых даже жаждет. Наконец, наша христианская позиция должна быть, назову по недостатку лучшего слова, невинной. Ныне мир придает большое значение сложности, житейскому опыту, профессионализму. Православие не придает этим качествам никакой цены. Они убивают христианскую душу. И все же эти свойства непрестанно проникают в церковь и в нашу жизнь. Как часто приходится слышать, особенно от восторженных новообращенных, о желании поехать в большие центры православия, в соборы и монастыри, где собираются тысячи верующих, и разговор повсюду идет на церковные темы. И можно почувствовать, как все же важно православие. Это православие есть лишь маленькая капля в ведре, если взглянуть на все общество в целом. Но в этих больших соборах и монастырях столько народу, что кажется, что православие действительно преобладает. И как часто видишь этих людей в жалком состоянии, после того, как они удовлетворили свое желание и возвратились из великих центров православия, угрюмые и разочарованные, наслушавшиеся мирских церковных сплетен, полные осуждения и озабоченные лишь тем, чтобы быть православными, соответствующими и мирски опытными в вопросах церковной политики. Одним словом, они потеряли свою невинность, свою неотмирность, были сбиты с толку из-за своей завороженности мирской стороной церковной жизни. В разных формах это искушение встает перед нами всеми, и мы должны бороться с ним, не позволяя себе переоценивать в церкви внешнее, но всегда возвращаясь к единому на потребу Христу и спасению наших душ от этого рода лукавого. Мы не должны закрывать глаза на происходящее в мире и в церкви. Нам нужно знать это ради самих себя, но наше знание должно быть трезвым, простым и прямодушным, а не усложненным и мирским.